Накрывала ужин на двоих, как себе, так небу вольному. За закатом только ветер стих, знает, больно мне, о, больно мне. Долгою дорогой пьяна, то ли во хмелю, то ли нет, да какая разница. Вслед за землею бродит луна, странница, о, странница. То не воздухом я дышу стаями белых лилий, чайки белые чем-то рассержены, что-то встревожены, а в дверь ко мне кралась смерть унынием, как ревнивый дурак, поступью осторожною, по горло дурного хлебать, серебро душить за жабьей кожею. Мне бы в сердце по весне ворона принять, пусть клюет рассвет с моего крыльца. Кто приговаривал, уж не ты ли мой поздний гость? Эх, видишь, за моим столом ты непрекаянный. Не сбылось, о, не сбылось. Отседай по весне подснежник, да ковыль по всей дороге.